Дантес задумывался. Но через мгновение он уже звонко предводительствовал легкими отрядами кадрили или с заразительным хохотом произносил во всеуслышание веселые и рискованные каламбуры о двух необычайных петербургских семьях — Геккернов и Пушкиных. Я стал замечать, что после свадьбы Жорж резко изменил свое отношение к поэту. Если осенью он был связан необходимостью женитьбы на Катерине Гончаровой, чтобы выполнить долг порядочного человека и не уронить себя окончательно в глазах ее младшей сестры, теперь он почувствовал себя свободным. Настала его очередь занять господствующее положение и диктовать свою волю Пушкину. «Он вздумал, — говорил мне как-то Дантес, — распускать слухи, будто я спрятался за юбку от его пистолета. Так я же докажу ему, боится ли первый стрелок Сен-Сира дуэли с русским сочинителем. Поверь, я заставлю его выйти к барьеру, и посмотрим тогда, кто проиграет в этой рискованной игре». Тщетно мы с посланником старались умерить воинственность моего кузена. На всех балах и приемах Жорж с подчеркнутым видом старался выказать свое обожание госпожи Пушкиной. Он не отходил от нее, не сводил с нее глаз, приглашал на танцы, подносил угощения. Дерзость поклонения заострялась вызывающей насмешливостью. Дантесу передали ироническую остроту Пушкина по поводу его женитьбы. «Ты этого хотел, Жорж Данден!» Выражение из комедии Мольера «Жорж Данден». И вот в ответ он не упускал случая задеть Пушкина, бросая мимоходом рискованные каламбуры, намеренно грубые и пошлые, которые не могли не вывести из себя раздраженного и ревнивого поэта. «Он думает, что отомстил мне сарказмами над моей женитьбой», — заметил мне Жорж на балу у Воронцовых за несколько дней до дуэли. «Он не рассчитал, что я сумею воспользоваться своими родственными правами, чтобы сделать его рогоносцем. Увидим, кто посмеется последним». И финальную мазурку бала первый кавалергард Петербурга уверенно, весело и заносчиво вел в паре с прославленную Афродитою Невы. В январе 1837 года происходили первые поездки по отстроенному участку Царскосельской железной дороги от Павловска до Кузьмина. Еще в самом начале месяца состоялись пробы машин. Мы были приглашены испытать новый способ человеческого передвижения в воскресенье 24 января в 11 часов утра. В ранний час, в мороз и солнце, двинулись мы санями из Петербурга в Павловск. Я ехал вместе с Дантесом. По пути он подробно излагал мне новые деловые комбинации, возникшие во Франции и других странах, в связи с необходимостью строить чугунные дороги. Государства выработали особые системы субсидий, ссуд, концессий, привилегий и гарантий, обогащая частные компании и отдельных предприимчивых людей.